Обломанная ветка. Где-то в сердце моем натянулась и забилась в тревоге струна. Снова память как будто очнулась после долгого тяжкого сна. Я звоню в твой неведомый вечер из далекого серого дня. Упрекнуть мне тебя будет не в чем, если ты не узнаешь меня. Я знаю, все проходит. И эта боль пройдет. Тревожить память, может, и не стоит. Обломанная ветка весной не расцветет и к осени не станет золотою. Вздрогнул в трубке твой голос и замер. Я дыханье ловлю в тишине. Сколько дней этот номер был занят? Сколько раз отвечал он не мне? Больше так продолжаться не может. Ни на что не надеясь, рискну, и из осени серой, продрогшей, позвоню в голубую весну.